Глава 95. «Господин Кавре, что именно вас не устраивает?» Задаю вопрос, пропустив экспрессию мужика мимо ушей. «Как там в Древнем Риме говаривали? Юпитер, ты гневаешься, значит, ты не прав». Беру контроль над эмоциями, не позволяю ярости просочиться в окружающий мир. «У меня возникло более выгодное предложение», цедит слова Кавре, продолжая растягивать тонкие губы в подобие улыбки. А я смотрю, как дергается его выпуклый кадык при каждом слове. Вырвать бы, прямо руки зачесались. «Мы можем обговорить дополнительные пункты соглашения», спокойно поясняю, но в ответ получаю оскорбление. «С хера ты не понимаешь? Беги к папочке и скажи, что у тебя не получилось изображать из себя взрослого бизнесмена. Ты меня, сука, нагнуть попытался? Меня? Так вот тебе ответ. Этой сделки Ривзом не видать». Звенящая тишина, повисшая в кабинете, длится мгновение. Меня пробирает на хохот. Запрокидываю голову и захожусь в смехе. Развеселил мужик. Молодец. Дал повод рвать в ответ. Резко замолкаю, остановив леденющий взгляд на своем оппоненте. Смотрю в глаза. Позволяю увидеть всех демонов, которые в эту секунду спущены мной с цепей. Кровожадные чудовища взяли след. Они будут рвать и кайфовать от ощущений, загоняя дичь. «Больной ублюдок!» — мотает головой Кавре. В его мелких глазах проскальзывает отголосок подсознательного первобытного страха, когда понимаешь, что случайно наступил на гранату, у которой вырвана чека. Не отвечаю. Бросаю на стол одно занятное досье. На его сбор я угрохал столько ресурсов. Землю носом рыл. Чутье кое-что подсказывало. И я все-таки нашел подтверждение. Сильвио с подозрением смотрит на папку. Вид у него такой, словно я бросил на стол черную мамбу, которая извивается в ожидании своего часа, желает вцепиться сочащимся ядом клыками в незащищенную плоть. Кажется, партнер кое-что начинает понимать. Кавре переводит взгляд на меня, позволяю ему видеть свое истинное отношение к законопослушному гражданину и примерному семьянину, коим себя проецирует в прессе этот ублюдок. Побледнев, он тянет папку на себя. Открывает, и я замечаю ужас осознания, проскальзывающий на его лице. Росчерк в документе воспринимается неприятным скрежетом. Договор слияния подписан. Дальше в дело вступают наши адвокаты. Теперь уже наш полноценный младший партнер забирает информативную папку. Приближается ко мне, нависая. «Я дорого купил эти бумажки, Ривз», — цедит он. «Они станут гарантом нашего плодотворного дальнейшего сотрудничества. Я правильно тебя понял?» «Абсолютно!» — короткий ответ, и Кавре, не прощаясь, покидает переговорную. Испытываю омерзение, наблюдая за действиями крысы, бегущей с корабля, или же, правильнее сказать, из-под лап тигра. Кавре не понимает, что это был всего лишь шаг с моей стороны. Мат последует в ближайшее время, когда журналисты будут рвать этого выродка на части, получив аналогичное досье. Я не спускаю оскорблений, и я не прикрываю мудаков».